Яко Ісуса Валіго, плоския страсти Його ніти, лесния помисли, Христо побеждаю. Яко прежде повчебе земли оно, я буде поддержание, обетование душе, Бог повелевает. Я Боже помилуй, я бо спасти сили Петра, возобивша спаси предвари Господь. От зверя избави, простер твою руку, и возведи из глубины грехов ее. Я Боже помилуй, пристанничайся веку тишное, Владыко, Владыко Христе, но от незаходимых глубин. Чаяния, мя предвори в избавлению, Боже помилуй. Аз есть спаситель, уже погубил еси древле царскую драму, но вже к светильник притечу твоего слове, взыщи и обрящи твой Бог. Сейше слезка прислучалась и пристоварит, душою распаляема, и же благодать подашь ты мне к твоему рабу. Неподобная Мати Мария, воли Бога. Без страсти небесной стяжалась и крайним на земле житие Мати, тем же тебе поющих по страсти избавиться молитвами твоими, молися. Отче, Андрея, моли Бога нас. Римского тебя пастыря и председателя, и вселенная молитвенника веры, притекай, Андрея, в опилути, и сливя отче из глубины греха. Слава Отцу и Сыну и Святому Богу. Троица есть просто нераздельно, раздельно лично, единицы есть естеством соединено. Отец, глаголит и Сын, и Божественный Дух. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Утроба Твоя, Бога нам родила, блаженна по нам, Его же, яко Создателя всех моли, Богородице, на молитвами Твоими оправдимся. Возобив всем сердцем моим, щедрому Богу, конец приближается, и мы же смутитеся, восстрани ува, да пощадит тебя Христос Бог, везде сытися исполняя. Христово врачество видя отверство, и от всего дано истекающее здравие, пострадал язвися дьявол, и яко бегство я рыдаже, и своим другом возопи, что сотворю сыну моему, убивает мя Вифлеемлянин, и нас, Господи, да придешь его царствие. Господи, ко Христе, да я жителя сотворил, еси, на кресте тебе возопишу. Помяни имя того покаянию сподоби, имени недостойно. Блаженни нищие духом, яко тебе царствие небесное. Много я слышавши дребле душелое, Бога в явление вышло, и слепло. Когда приемше благоветование, то во благочестие подражает. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Шансона лыкарем на ваши ревности, главу стригла еси душе дел твои, предавши и на племеннику, любосластием целомудренную жизнь блаженную. Блаженни кротцы, яко ти наследят всех. Прежде челюстью ослеют победивые наплеменники, ныне пленение ласло сердцу страсту обретится, но извергни душе моя подражание, деяния и славости. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко ти насытят. Смотрок и Ефай военачальницы, судьи Израилеве предпочтений бывшо, с ними же Девора уже умная, тем доблестьми душе вмужившися укрепися. Блаженни милостиви, яко ти помилованы буду. И обильно храбство познала еси душе моя, сисара древле пробовшую и спасение соделавшую, древо мостым слышавши, им же тебе крест образуется. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога возьми, душе жертву поклонную, деяние яко че принеси от Ефая вычистейшую, и закони яко жертву, страсти плоские Господи велику. Святые Божии наикутся. Иди, Бога, помышляй душе моя, с ними сиротцу подними, и приникни, яко же песни воду, от закона текучую изгничением их сверны. Блаженны изгнаны правды ради, яко тех и царствие небесное. Священника осуждение, душе моя восприняла еси, лишением ума приобретши страсти тебе, яко же он чадо дело тебе законное. Блаженни истинно поносят вам, истину берегутся к зову глаголного жующими не судья. Видит небрежением свою жену, двадцати коленом раздели. Душе моя до свербичи, от Вениамина беззаконную. Радуйтесь и веселитесь, яко узда ваша Бога на небесе. Умренная Анна молящийся, успею бодри зажи похвалению, глаз же я не слышащийся, но бачи неплодно сучи сына молитвы рождает достойно. Помяни нас, Господи, да придешь во царствие Твое. Судья, спечтесь, а не на Самуил и Боже воспитал армию веренному Господне, тому поревнуй душа моя, и суди прежде и не взяла злого твоя. Помяни нас, Владыко, когда придешь и во царстве Твое. Царство избрал, царский помазайся рогом божественного мира. Ты, убогдушеная, аще хочешь и вышнего царствия, миром помажися с лица Богами. Умяни нас, святые, когда придешь и во царстве Твое. Умилуй создание Твое, милуй себе, щедрю руку Твою творение, и початися согрешившая, имени паче всех Твоих презреша Богу велений. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, изначально и рождению уже и происхождению, Отцу поклоняюся Божьему, Сына славлю рожденного, Твою запроси, явша Госу же и Сыну Духа Святого. И ныне и присно во веки веков. И естественному Рождеству Твоему поклоняемся, по естеству славы Младенца Твоего, не разделяющее Богородительнице, и же Боединице в сугубы не исповедуйте естествы. Согрешиво беззаконного ком, неправдово ком пред Тобою, ниже соблюдого, ниже сотвори, Боже, заповедуй сынам, но не предашь нас до конца, Отце Боже. Боже, помилуй. Согреши беззаконного и отвергнут за проповедью, яко гресе произведокся, и приложив язвам струпы себе, но сам мя помилуй, яко благо утробе Отце Божие. Боже, помилуй. Тайное сердце моего исповедок себе судимому, вижу мое смирение, вижу и скорбь мою, и вон мир суду моему, и сам мя помилуй, яко благо утробе Отце Божие. Мя Боже помилуй. Саул иногда яко погуби отца своего душе ослята, не забуд царство обретет прослутию, но блюди не забывай себе, скоские похоти Твоя производивши паче Царства Христова. Боже, помилуй. Давид иногда Богу Отец аще и согреши сугубо душе моя, стрелою ума устремен бы в прелюбодейство, купием же пленен бы в убийство томлением, но ты сама терчайшими делы не дугуешь и самоходными стремлением. Помилуй, мя Боже, помилуй. Собокопи убодавит иногда беззаконию беззаконие, убийство же любодействуй, раствори покаяние сугубое показание, но сама ты лукав Ниша душе соделала, если не покаявшися Богу. Помилуй меня, Боже, помилуй. Давид иногда в образе списал, яко на иконе песнь. Ей уже деяние обличает, еже соделят завы. Помилуй меня тебе, во единому согреши всем Богу, самочить тебя. Помилуй меня, помилуй. И вот я, поношавшийся на колеснице заболоны, егда превращуйся тем суточию коснуться, Боже, имя скосися гнево, но то будешь зовения, убежавши душе, почитай божественная честь. Боже, Боже, помилуй. Слышала еси Авесолома, как оно естество восстав, познала еси того скверное деяние. Же осквернил же Давида отца, но ты подражала, если того страстная и любосластная стремление. Помилуй меня, Боже, помилуй. Покорила, если неработное твое достоинство телу твоему, и много Бога, то тело обрече врагану. Снишла еси сего советом, но сия рассыпа сам Христос, да ты вся посвасешься. Помилуй меня, Боже, помилуй. Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступил от него. Ему же ты проклятым твоим житием, душе угодовилася есть. Помилуй меня, Боже, помилуй. Сласть ним реком страстей своих, осквернявшийся, увы, мне, рачитель премудрости, рачитель блудных же, и сранен от Бога. Его же ты подражала, если умом о душе сладость разбить верный. Помилуй меня, Боже, помилуй. Робоаму поревновала, если не послушавшему совета лоча, купно же излечшему рабу и Еровоаму прежнему отступнику душе. Но бедной подражания и зови Богу, согреши их учеби. Помилуй меня, Боже, помилуй. Махавы поревновала, если скверна в душе моя, увы, мне была, если плоски сквер пребывалище, и сосуд сравнен с растей, но из глубины твоей я вдохни, и глаголи Богу грехи твои. Помилуй меня, Боже, помилуй. Помилуй меня, иногда 2-5 завели, егда судные пророки погуби, в обличение оково, но бегай подражание твое душе и укрепляй. Помилуй меня, Боже, помилуй. Так учится тебе небо душе, и глад Божий постижется, егда имите святенина яко же оков. Не покорись за славе сей Бога, но сорофи уподобися, напитай пророчу душу. согрешения и изволение, постарше яко мирости, страсти и умноживши душе негодование, но того покаянию ревнующий в тебе сердший умиление. Умилуйся, Боже, помилуй. Припадаю тебе, приношу тебе, яко же слезы глаголы моя, согрешив, яко не согреши блудница, и без законов яко и ныне кто же на земли, но ущерби, владыко, творение Твое и возоби. Укрепу образ Твой, и раслик заповедь Твою, вся помрачися доброта, и страстни угасися, спаси свеча, но ущерби воздашь мне, яко же поедали храмование. Помилуй, да Боже, помилуй. Обратися, покайся, открый соправедливо, моли Богу вся ведущему, и веси моя тайная едине спасе, но сам мя помилуй, я Боже боедови, помилуй всюсти Твое. Помилуй, я Боже помилуй. Исчезошание мои, я посоние устающего, тем же яко Езекия стезю на ложе мое, приложитеся мне ветром живота. Накинься, и я пристанет тебе душе, очини сердце. Помилуй, Мати Мария, моли Бога нас. Разумевши, причисти Богоматери, первые от него истинные искусства страстей, нужно служающий, и поздравила и все врага запенчего, но дашь ныне помощь от скорби и мне рабу моему. Моя Мати Мария, моли Бога нас. И Боже возлюбила и все, и Боже возжелала и все, и Боже ради плоти изнурила и все, преподобные, моли ныне Христа в обег, якобы милостивы всем нам, мирное состояние дары, почитающим и ночи о мне. Моли Бога нас. На камень мя веру утвердив молитвами Твоими, утверди, Отче, страхом мя божественным награждая, и покаяние Андрея подашь мне, молюсь о Ти, и избави мя от всех Ти врагов, ищущих мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троице, простое, нераздельное, единосущное, естество, едино, свято, весь свят, и свято триедино, свято поется Бог Троица, на Воспой прославя жизнь жизни, душе всех Бога. И призвай во веки веков, поем Тя, благословим Тя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко неразлучная Троица породила Иси, единого Христа Бога, и сама утвердила Иси нам, сущим на земли, небесною. Святи, апостоли, молитесь Бога нам. Я думаю, вещественного огня, похвалите вещественные страсти моя, возжижающие ныне, во мне желание божественное, где апостоли. Святи, апостоли, молите Бога нам. Богогласные слова почтим, и беже подошей стены, неутвержденный враже, и благоразумие утверждися, забрала. Святи, апостоли, молите Бога нам. Мира страстные души мои сокрушите, и же храмы и столпы сокрушите. Троице, спаси нас. Истилы сини, истилы богоестество, истилы сина всящего вся, да и лыси чистые, питающего Твоя Христа, жизнодавца. Святи, опозови, моли. Создавших всю церковь апостолы Христовы, в ней благословите Христа во веки. Святи, апостоли, молите Бога нас. Уструбивши трубою учений, низвергоши апостоли всю лесть идольскую Христа, превозносящего все веки. Святи, апостоли, молите Бога. Небесные жители, вас присно, восхваляюще, избавите от тебя. Пресвятая Троице, Боже наш, слава тебе. И солнечное, всесветлое Богоначале, единославное, единосопрестольное естество Отче, свидетелю Сыне и Божественной Душе, пою тебя во веки. Пресвятая Богородице, спаси. Божья Матерь непрестанно люди едино в Рождестве Матери Деву. Не Боже воинство небесное славя, и трепещут херувими и серафими. Все подыхание и тварь пойдите благослови. И превозгласите во все веки. Его же воинство небесное славя, и трепещут херувими и серафими. Всяко дыхание и тварь будете благословите, и превозгласите во все веки. Спаси, помилуй, воздвигни мою по прощению, прими мя кающегося, ущельного бьюча, согрешив те спаси беззаконного, помилуй меня, Боже, помилуй. Колесничек или я колесницы, родители вшед яко на небеса, ношавшийся превыше иногда от земли, всего оба душе моя восход помышляла. Помилуй, Боже, помилуй. И органа воструя первые милотию или иною, Елисеем стасю до Исю. Причастилась и неси благодати за него держать.